сомнение, а потом с волнением слушал ты в своем сердце радостные звуки, и тебя спасали от беды. Добрые невидимые руки и тебя спасали от беды. Добрые невидимые руки, сколько раз те руки боль души нежно так с любовью принимали, и тебя, уставшего в пути, руки те с участием обнимали. А когда нежданная слеза застилала взор твой в час разлуки, грешникам спасение и во все века в любви своей людям шлют.